Глава 15. Райская лагуна. Утро выдалось ленивым. Сначала, конечно, я хотел сразу прыгнуть в капсулу, но сообщение от Разы меня остановило. Она написала, что все мои соратники с утра пойдут продолжать делать задания по специализации, так что появятся только к вечеру. Значит, и мне спешить некуда. Сяду с планшетом и спокойно пробегусь по списку лута, любезно присланному Шизой. Свитки, которые Масса отдал, открою в Вальдире. Я подсел немного на тот шорох, с которым они открываются в первый раз. На запах пергамента и папируса. На стилизованный шрифт с завитушками. А офлайн я получу несколько строк описания и две активные кнопки. Ну нафиг. Итак, планшет, фруктово-витаминная смесь и синтакофе. И список лута. С деньгами все понятно, их разделили на четверых поровну. Ингредиенты. Тут есть над чем подумать, но скорее всего все пустим на продажу. Кроме помеченных Разой, как надоть. Что это за слово такое? Драгоценные камни, металлы в слитках. Вещи категории редкая и очень редкая, почти все на воинов и стрелков. Логично. Легион не место для магов. Ого, особый раздел. Название-то какое? Блюда оловянное, царапанное. КП. Шлем стальной с пятиконечной звездой. КП. Рукоять меча с фигурным ключом. КП. Что такое КП? Вот еще другая метка. Рваный шелковый пояс. АЗ. Медная фибула. АЗ. Ничего не понимаю. Последней в списке еще одна строчка, без пункта. Но зато с приложенным полным описанием. Ну, насколько оно было? Неопознанно. Описание. Пятиконечная звезда, выполненная из 5 видов металла. Неопознанно. Свойства. Скрыто. Качество – древний предмет. Неопознанный древний предмет. Интересно, сколько такое чудо может стоить? Уверен, что у цены в игровой валюте будет 5 нулей, если не 6. Вот это нам повезло. Так, хватит прохлаждаться. Просторы Вальдиры ждут. Стоило загрузочной радуге погаснуть, как относительную тишину личной комнаты, нарушаемую только сопливым сопением Оливера, нарушили 2 дзинька личных сообщений. Первое понятно, это Раза дублирует сообщение из чата в мессенджере. Не жди, мол, нас понапрасну. А вот второе было любопытным, от игрока Лисёна Квук из клана архитекторов. Альбеда, приветствую. Во-первых, позволь выразить свое восхищение марш-броском в казарме 3-й когорты. Исполнено шикарно. Жалко, что ты не сообщил нам о найденной локации первым. Мы бы договорились и о компенсации, и лутом поделились бы. А так 8 часов драгоценного капса были профуканы. Во-вторых, предлагаю рассмотреть вопрос о продаже нам концентрата призрачного света. Вам он уже не нужен, а нам на запуск этого маяка не хватает. Дам 100 золотых за каждую бутылочку. В-третьих, за хорошие деньги готов выкупить любой уникальный лут с Локи. Особенно квестовые предметы и активаторы заданий. Опять же, они вам не нужны, нам же пригодятся. В-четвертых, не хочешь попробоваться к нам в клан? Я видел, как ты играешь, руки у тебя прямые. Если исключить фейл с паутинным коконом. Маги с хорошим арсеналом всегда нужны. Жду ответа, как соловей.